Глава 6. Крест. И вот вижу я, что он опять шагает по дороге. По обеим сторонам ее тянулись высокие стены с очень обнадеживающим названием – «Спасение». Христианин спешил, но тяжкое бремя на спине мешало ему идти и утомляло его. Шел он, не останавливаясь, пока не дошел до возвышенности, на котором стоял крест. Немного пониже была могила. Как только христианин дошел до креста, бремя его стало как будто отделяться от спины. Потом оно свалилось, покатилось к открытой могиле и упало в нее. Больше я эту ношу не видел. Христианин возрадовался и с ликованием в сердце воскликнул: «Его страдания даровали мне покой, а смерть его подарила мне жизнь!» Долго стоял он, полон недоумения и удивления, каким образом один лишь взгляд на крест мгновенно избавил его от этого бремени. Неотрывно вглядывался он в крест, и слезы радости и благодарности лились из его глаз. Вдруг предстали перед ним три светящиеся фигуры, которые приветствовали его словами: «Мир тебе!» Первый из них обратился к христианину со словами: «Прощаются тебе грехи твои!» Второй снял с него грязное рваное рубище и одел на него праздничные одежды. Третий начертал на челе христианина знак и передал ему свиток с печатью. Эта печать должна была быть ему утешением на его длинном пути и служить пропуском в небесные врата. После этого ангелы так же внезапно исчезли, как и появились. Христианин радостно продолжал свой путь, напевая: «Крест Иисусовых страданий, избавление для меня от печали и рыданий, от душевного огня. Крест Иисуса – оборона от врагов души моей. Не страшусь я легиона у креста его скорбей. Крест Христа меча грознее, хоть я слаб, но он со мной, и душою пламенее я иду без страха в бой. Крест Христа – маяк высокий среди сумрака невзгод, на ревущие потоки он сияние мира льет. Крест Христа – огонь и сила благовестия моего, мудрость мира так уныла, радость сердцу – крест его». Христианин спустился с возвышенности, на которой стоял крест, в долину и возле дороги заметил трех крепко спящих людей с железными оковами на ногах. Одного из них звали Глупость, имя другого было Лень, а третьего – Самонадеянность. Христианин подошел к ним и попытался их разбудить. «Эй, проснитесь! Вы спите точно на перекладине мачты среди безбрежного и бездонного океана. Проснитесь скорее и уйдемте отсюда. Если хотите, я помогу вам освободиться от ваших оков, ибо вы непременно станете жертвой того, кто в поисках добычи подобен рыкающему льву». При этих словах они взглянули на христианина полусонными глазами и ответили каждый сообразно своим способностям. «Я никакой опасности не вижу», – заявила Глупость. Лень возмутилась: «Стоило из-за такого пустяка будить добрых людей!» А Самонадеянность гордо произнесла: «Всяк сверчок, знай свой шесток!» И все трое снова устроились поудобнее и моментально уснули. Христианин же пошел дальше. Он был сильно смущен тем, что люди, пребывающие в такой опасности, совсем не поняли его и не оценили его милосердия. Ведь он хотел им дать мудрый совет и помочь им сбросить с ног эти железные оковы. Все еще находясь под впечатлением этого разговора, он вдруг с удивлением заметил двух мужчин, очень ловко перелезающих через стену. Мужчины спрыгнули и быстрым шагом пошли навстречу христианину. Одного из них звали Формалист, другого – Лицемер. «Кто вы, господа, и куда держите свой путь?» – вежливо осведомился христианин. «Мы родом из страны тщеславия и идем к горе Сион за славой». Почему же вы не прошли через тесные врата, стоящие в начале пути? Разве вы не знаете, что написано? Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. В нашей стране принято избирать всегда наикратчайший путь, и входить через врата считается признаком дурного тона. А разве владыка той страны, куда мы направляемся, не сочтет это за неповиновение и явное нарушение его воли? Пусть тебя это не волнует. Мы придерживаемся старого, доброго обычая нашей страны и можем на многих примерах подтвердить, что именно так люди страны тщеславия в последнее тысячелетие и поступали. Правомерно ли такое сокращение пути? Обычай, существующий более тысячи лет, без всякого сомнения будет любым беспристрастным судьей расцениваться как законный. Кроме того, кому какая разница, как мы оказались на этом пути? Главное, идти этим верным путем. Ты пришел через эти врата, но тем не менее даже несколько отстал от нас. Чем же твое положение лучше нашего? Я следую указаниям Господа, а вы действуете по своему собственному усмотрению. В глазах Бога вы уже сейчас обманщики. Как же можно причислить вас к честным людям, когда вы закончите свое путешествие? Вы ступили на этот путь самовольно, без Божьего благословения, и закончите свой путь без его милости». Формалист и лицемер посоветовали ему не вмешиваться в их дела и оставить их в покое. Долго шли они молча, наконец один из них обратился к христианину. «Только не подумай, что мы менее добросовестно придерживаемся этих законов и предписаний, чем ты. Единственное, чем ты отличаешься от нас, это твое платье. Но мы подозреваем, что тебе его дал один из твоих соседей, чтобы прикрыть твою наготу. Законами и предписаниями вы себя спасти не можете, так как прошли сюда не через тесные врата. Что касается моей одежды, то она мне действительно дарована самим владыкой той страны, куда я иду». И именно для того, как вы справедливо заметили, чтобы прикрыть свою наготу. Прежде на мне были одни лохмотья, я был одет в рубище. Это платье расцениваю я как знак его особого благоволения ко мне. Платье это является и моим утешением. Я надеюсь, что у врат того города, куда я иду, Господь непременно признает меня, так как на мне одеяние Его, в которое Он меня облачил по Своей воле в тот день, когда угодно Ему было снять с меня рубище. Кроме того, на челе моем знак, которого вы, вероятно, еще не заметили. Он начертан одним из доверенных моего царя в тот день, когда тяжелое бремя упало с моих плеч. Добавлю еще, что тогда же мне был вручен свиток с печатью, чтобы чтением его утешаться во время долгого пути». Я получил приказание отдать его у небесных врат. Этот свиток гарантирует мне вход в Божий град. Все это, я уверен, и вам необходимо иметь при себе, но у вас этого нет, так как пробрались вы сюда через стену, минуя тесные врата. Спутника христианина ему ничего не ответили, но, переглянувшись, засмеялись. Молча продолжали они свой путь. Христианин шел немного впереди, разговаривая сам с собой, иногда со вздохом, а иногда с тихой радостью. Часто открывал он свиток, врученный ему одной из светящихся фигур, и чтение окрыляло его.